Резкий взмах копьем, и горло перечеркнула быстро затянувшаяся алая полоса. Голову выше. Как только наводящий ужас красавец исчез, обитатели Мэнора осторожно вылезли из щелей, куда попрятались при его приближении. Да, они крутые маги и все такое, но инстинкт самосохранения никто не отменял, а суицидальными наклонностями никто из них сроду не страдал. «Ушел?» – нервно завертел головой Гарольд. «Судя по всему, да», – облегченно выдохнул Фредерик. «Что будем делать?» – «Ждать», – мрачно буркнул маг. «И надеяться. На что?» – «На то, что наш наниматель не откинет копыта и мы не помрем здесь в отсвете лет». Осторожно подошедший Темучин согласно мяукнул и уставился на закрытую переливающимся радужным полупрозрачным щитом дверь. Выучив поклон, Немхин получил легчайшее наклонение головы, милостивое, как назвал это Нуада, в качестве поощрения. Наставник слегка приподнял бровь. «Неплохо, продолжим. Встать ровно, плечи расправить. Хорошо. Руки, свободно вдоль тела, не напряжены. Голову склонить ниже. Так приветствую тех, кто выше по положению. Опустись на одно колено. Кулак правой руки упирается в пол, левая придерживает ножны. Повтори. Свист копья и опять развороченные ребра. Повтори. Раны заживали практически сразу. Кровь впитывалась в тело, одежда восстанавливалась. Время или тянулось очень медленно, или стояло. Боль была самой настоящей, одна радость, что быстро проходила, вот только она практически не прекращалась. Нуада пользовался тяжеленным копьем так, словно не существовало таких незначительных мелочей, как сила тяжести, инерция и законы физики. Копье летало перышком, разило без промаха и пощады, пробивая грудь, разрубая кости и легкие, рассекая кожу, словно скальпель хирурга, вскрывая мышцы. Немхин стонал, кричать было нельзя. После первого же раза Нуада с милой улыбкой разрубил ему челюсти, после чего мягко пояснил, что это недостойно воина, наблюдая, как ученик выплевывает зубы и куски языка. Немхин только с бешенством покосился, но промолчал. Свой выбор он сделал осознанно и бухтить и жаловаться не собирался. Спать, есть, пить, отдыхать, ничего этого не хотелось, а Нуада напоминал машину на вечном топливе. Быстрый, бесшумный, неутомимый. Жилистое тело было чудовищно сильным, рефлексом мог позавидовать Супермен и все супергероископам. Характер прирожденного садиста, наслаждающегося каждым мгновением своего существования и стремящегося поделиться этим наслаждением с окружающими, прибавлял ему харизмы и обаяния, от которых его наверняка бы выгнали даже из инферно. Если он специально здесь для того, чтобы выучить одного жалкого полукровку, надувающего щеки, то понятно, с чего он такой жизнерадостный. Уже к третьему выученному приветствию Немхин стал мечтать о мучительной смерти для наставника. Через 10 выученных поклонов мечта стала обрастать подробностями. Мягкие интонации бархатного голоса приводили в бешенство. Хотелось выгрызть глотку, вырвать язык, а череп использовать вместо чаши. Нуада улыбался. Он постоянно улыбался. Эта улыбка просто бесила, вот только он еще не скоро сможет хоть как-то противостоять наставнику, хотя, надо признать, учитель из принца получился отменный. С его методами лениться невозможно. Жизнь в Мэноре потекла своим чередом. Маги проверяли время от времени защиту комнаты и всего здания, следили за домовыми эльфами, наводящими лоск на отремонтированные помещения, готовили сад к весне, обсуждая проект, оставленный хозяином, нянчили и развлекали Темучина, ставшего всеобщим любимцем, часами беседовали с портретами даркиваров. Особенно всех интересовали подробности происхождения последнего лорда. Лорд Даркивар. Телохранители в очередной раз расположились в креслах в гостиной, под ироничным взглядом портрета Димаса. «Слушаю». Димас смотрел с насмешкой в темных глазах, прекрасно понимая, что именно интересует магов. «Скажите, милорд, как же все-таки получилось, то, что получилось?» — хмыкнул портрет, поправляя манжет. «Да, именно так», — облегченно отозвался Гарольд. «Ведь, насколько я знаю, Урквард — высший демон». «Именно так, юноша», — благожелательно кивнул развлекающийся Димас. «Так каким же образом?» «Да вот как-то так, лабиринт, фильм с Дэвидом Боуи. Замок короля гоблинов просто потрясает. Нуаду, Дэрирл. Нуада, Нуаду, в мифологии ирландских кельтов король и предводитель богов Туата Деданан. В первой битве при Мактуирит потерял руку, несмотря на то, что у него был волшебный меч, от которого никто не мог спастись. Поскольку бог с физическим изъяном не мог быть королем богов клана Туата Деданан, Нуада был вынужден отречься от трона и уступить его Брису. Впоследствии бог-врачеватель Дианкехт сделал ему серебряную руку, так что Нурада получил прозвище Аргитламх – серебряная рука. Хапеш, кхапеш, кхипеш – слово обозначало переднюю ногу животного, разновидность холодного оружия, применявшееся в Древнем Египте. Имеет внешнее сходство с ятаганом. Восходит, видимо, к шумерскому аналогу. Состоял из серпа, полукруглого клинка и рукояти. Рукоять хапеша двуручная, составляет 50-60 см, 20-24 дюйма, в длине, хотя существовали меньшие примеры. Лезвие могло иметь как только внутреннюю, так двойную заточку, когда ближняя к рукояти часть клинка имела внешнюю заточку, а дальняя – внутреннюю. Имевший форму полумесяца, хапеш не являлся мечом, который появился из кинжала, но происходил от боевых топоров. Однако, в отличие от своего прародителя, хапеш оставлял не порезы, а разрезы, схожие с саблей. Это оружие вышло из использования около 1300 г. до н.э. Глава 11. Лента. Второй виток. Сколько прошло времени определить было невозможно. Год, 10, 100. Немхин совершенно потерялся в ощущениях, а окружающий его космос подсказок не давал. Не всходило солнце, не катилась по небосводу луна, только звезды все так же сверкали холодными алмазами в черном бархате неба. Мальчишка не видел, но изменения касались его все сильнее и сильнее, мелочь там, какая-то деталь здесь, но общая картина постепенно начинала складываться все более интересная. Вначале начало меняться тело. Немхин даже не ожидал, что станет настолько гибким и шустрым. Копье Нурады разило без промаха и на приличном расстоянии, а получать смертельные и калечащие раны не хотелось, так что первое, чему он научился, уворачиваться. В бок, в сторону, назад, вперед, падать на гладкое покрытие алой ленты, подпрыгивать, если б можно было летать, то он и этому бы научился, но, увы, пока что о таком можно было только мечтать. Тот день, когда Немхин смог, пусть и не до конца, копье рассекло мышцы на руке, а не отрезало ее ко всем чертям. Увернуться, он по праву стал считать своим личным маленьким праздником. Он смог, пусть неуклюже, но что-то получилось. Мелькнувшее в глазах принца одобрение тоже только окрыляло, действуя, как прекрасный допинг. Естественно, мечты прибить ситхийскую сволоту никуда не делись, только укрепляясь и укрепляясь. Через какое-то время Даркивар уже вовсю уклонялся, правда, это его не спасало. Если Нурада ставил перед собой цель отрубить своему воспитаннику что-то ненужное, или решал его наказать, с его ростом, ситхи достаточно было сделать широкий шаг и вытянуть руку с копьем, мелочи для той машины смерти, которой являлся белобрысый стервец. Однако, Немхина радовала даже если ему попадало просто каждый второй раз, а не каждый первый. Мышцы окрепли, наливаясь силой, связки и сухожилия стали эластичными, а суставы гибкими. В один прекрасный момент подросток обнаружил, что сел на шпагат, и не заорал при этом от боли, а вполне себе спокойно это сделал. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Теперь Немхин часто вспоминал злосчастную корову из шедевра всех времен и народов, особенно, когда Нурада делал подсечки, и хорошо, если не копьем, была у него милая привычка отрубать недостаточно проворные конечности. Немхин научился падать, в прыжке, перекатом, стоя на ногах, в падении, на камне, через препятствия, с высоты. Лента предоставляла различные тренажеры, появляющиеся при необходимости, а уж фантазия наставника была просто изуверской. Теперь подросток прекрасно понимал, почему его обучает ситхи, а не демон. Какие демоны, вы о чем? Да по сравнению с Нурадой они просто сосунки, писающиеся в пеленки. Обучение продвигалось семимильными шагами. Нурада не признавал учебных поединков, долгих объяснений и грозного покачивания пальцем в качестве наказания. Он просто показывал какую-то стойку, связку, движение, прием, а после тут же притворял теорию в практику, заставляя парня испытывать все это на себе. Отрубленные и сломанные многократно конечности, страшные калечащие и смертельные раны, коварные удары, с виду и по ощущениям слабые, но ведущие к отказу внутренних органов, легкие касания и тычки пальцами, от которых тело парализовало в лучшем случае, а в худшем его затапливала чудовищная боль. Теория теории, но в этом месте главенствовала практика. Мрруау, точно. Мррррр, да, я тоже скучаю. Мрруауауау, да, я надеюсь, он скоро проснется. Темучин сидел на своей подушке, которую за Кнезлом таскал один из эльфов, и тоскливо мяукал, разговаривая с Димасом. Портрет даже не удивлялся такой разговорчивости кота, ведь князлы разумны, они способны на общение, правда, с помощью мыслеобразов, а не слов. Впрочем, Темучин мяукал настолько выразительно, что его и так было понятно. Князл по своему хозяину скучал. Он по несколько раз в день приходил к дверям спальни, в которой находился Немхин, царапал двери и вопросительно мяукал, внимательно и чутко прислушиваясь, не раздастся ли в ответ хоть какой-то шорох. Но, увы, прошло уже полгода, а от лорда Даркивара не было никаких известий. Поэтому, выполнив свой долг фамильяра и проверив, не подаст ли хозяин признаки жизни, князл шел в портретную галерею, где и жаловался на жизнь Даркиварам. Как ни странно, но ни один портрет ни разу не шуганул наглое животное, которое каким-то невообразимым образом заимело личного домовика, таскающего за ним подушку, вычесывающего его шерсть, полирующего когти и ядовитое жало, похожие на скорпионье, прячущиеся в пышной кисточке на кончике хвоста, выросшей за время, проведенное в мэноре, наливающего в миску теплое молоко по первому мяуканью, и вообще исполняющие все кошачьи прихоти. Впервые увидев, как в галерею гордо задрав хвост заходит Темучин, а за ним семенит молоденький домовик с толстой подушкой в руках, портреты только обалдело переглянулись от такого зрелища. «Мда», — протянул Аттила Даркивар, в замешательстве почесывая кончик носа, «у меня тоже был в детстве князл, и даже не один, но такой невероятной наглости я не припомню, весь в хозяина», — одобрительно хмыкнул Димас, остальные поддержали его согласными кивками. Впрочем, князл не только спал, ел и мяукал. Обследовав мэнор, кот выловил Докси, которые завелись в подвалах, извел под корень садовых гномов, и даже шуганул каких-то непонятных вредителей, подточивших древнюю беседку в саду, чему не мог нарадоваться садовник, приводящий вверенное ему хозяйство в тот вид, в котором его желал видеть наниматель. Вообще за эти полгода мэнор окончательно привели в порядок, вычистив и наведя лоск. Маги каждый день тренировались, чтобы не потерять форму, доводили до ума сад, развлекались, играя в различные игры и дрессировали, пытались, Темучина, а также доставали лорда Димаса на предмет пикантных подробностей о его кратком супружестве. И все также ждали пробуждения Немхейна. Думать о том, что может произойти, если парень не проснется, никому не хотелось. Андромелих выполнил данное самому себе обещание разобраться со странным контрактом, невесть когда и непонятно как заключенным его сыном. Вопросов было множество. Когда был заключен договор? Кто именно подсказал ему заключить именно такой договор? А в то, что сын нашел данную форму контракта сам, демон не верил, уж очень редкая и невыгодная она была для их стороны. Зачем он вообще на него согласился? Особенно в свете одного крайне интересного подпункта, написанного мелким шрифтом где-то ближе к концу, все эти вопросы требовали ответа, поэтому, вернувшись в Инферно, герцог первым делом созвал всю свою семью, своих сыновей, Ксафан, Данталион, сыновья мои. Отец. Вошедшие в огромный кабинет демоны рухнули на колени, покорно склоняя головы. Андромелих довольно оглядел своих наследников. Высокие, сильные, мощные крылья сложены за спинами, хвосты обвивают талии, как положено по этикету. Ксафан, его первенец, выглядел более хрупким по сравнению со своим младшим братом, но демон прекрасно знал, что эта хрупкость крайне обманчива. Длинные белоснежные волосы, белая, с синевой кожа, украшенная морозным узором, длинные, загнутые назад рога, словно выточенные из непрозрачного льда, хрустальные когти, могучие, словно сотканные из мириадов снежинок крылья, сейчас покорно сложенные. Его сын выглядел прекрасной скульптурой, сделанной из льда и снега. Вот только характер у этого прекраснейшего создания был неимоверно гнусный, даже по демоническим меркам, а нрав похож на снежную бурю в ледяных областях Инферно, такой же холодный и жестокий. Ксафан повелевал льдом, неимоверно редкая способность для высшего демона, ведь они огненные создания, а вот Данталион был его полной противоположностью, более высокий и мощно сложенный, с темной кожей с золотыми узорами и с сине-черными волосами, небольшие рожки, черные когти на руках и крыльях. Он был вспыльчивым, как и все демоны, но быстро отходил, жесток, умен и крайне коварен. Андромелих гордился своими отпрысками, он уделял им очень много времени, дал им самое лучшее образование, всегда присматривал, и если это было необходимо, защищал, таким стойким родительским инстинктом мог похвастаться не каждый демон. Когда родился Урквард, Младшенький, этот самый инстинкт перемкнул окончательно, может именно поэтому все так и случилось. Впрочем, гадать теперь было бессмысленно, осталось разобраться с последствиями и дать по рогам всем виноватым. А в том, что таковые найдутся, Андромелих не сомневался. Совершенно. Дети мои, вы уже знаете, что произошло. Тяжело выдохнул глава семьи, давая сыновьям разрешение сесть на низкие удобные стулья. Да, отец. Холодно кивнул Ксафан. В прозрачно-голубых глазах закружилась вьюга. Данталион мрачно стиснул зубы. По его буйной черной гриве заплясали золотые искры. Хорошо. Но есть один нюанс. Маленький, но крайне интересный. Даже два. Свиток договора упал на низенький столик, и Ксафан принялся читать. По мере прочтения, бровь ледяного демона поднималась все выше. Изучив документ, он передал его брату и недоуменно уставился на сидящего напротив отца. Данталион прочитал договор, моргнул, перечитал еще раз. «Что это?» «Договор, заключенный Урквартом», — лаконично объяснил Андромелих. Данталион вспыхнул. «Договор?» «Да это не договор, это какой-то перечень подарков». Что за благотворительность и милосердие? Последнее предложение демон выплюнул с особенным отвращением. Ксафан невозмутимо поправил белоснежную прядь. Меня больше интересует, откуда он взял форму именно этого договора. Вот именно, кто мог подсказать? В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая только потрескиванием искр в волосах Данталиона. Ксафан проницательно посмотрел на отца. А что во-вторых, его сын и мой внук сейчас проходят алую ленту. Братья замерли в шоковом состоянии, переглянувшись. «Сын», — выдавил Данталион. У него от изумления даже искры остановились, застыв в волосах. «От кого?» «От мага из мира смертных. Полукровка». Хором выдохнули братья. Андромелих довольно прикрыл веки. «Рожденный в законном браке, со всеми правами и привилегиями, я признал его, и он сумеет войти в наследие». Холодный голос Ксафана легким ветром пронесся по помещению. Андромелих кивнул. «Рахи уже проступили». «Сколько ему?» – прошептал Данталион, лихорадочно просчитывая все плюсы и минусы появления в их семье полукровки. «Признанного полукровки. 13. Малое совершеннолетие», – в полном восторге произнес Ксафан. «И он проходит ленту?» «Да, малыш сам выбрал», – улыбнулся Андромелих. Братья снова переглянулись. «Изумительно, кто наставник?» «Ну ада, даже так, какой потенциал? Сколько?» «Полный цикл. Великолепно», – прошептал Данталион, захваченный оценкой расстилающихся перед их семьей возможностей. Демон был искренне рад и совершенно не боялся конкуренции со стороны племянника. Хоть тот и признан, но жить в Инферно постоянно не сможет, только наездами, значит, опасаться за свое место в иерархии не нужно. А вот плюсов от его происхождения просто уйма, какой подарок судьбы. Неожиданная мысль заставила вздрогнуть. «Отец, как вы думаете, этот договор, это ведь не случайность?» Самое тяжкое было не обучение боевым искусствам, нет, кровь демонов, текущая в его венах сильно облегчала процесс обучения, Немхин и сам поражался, с какой скоростью он все это усваивает. Самым сложным оказался этикет, все остальное просто меркло на фоне этих издевательств. Придворный, светский, деловой, застольный, брачный, боевой. Все человеческие извращения на этой почве казались потугами мартышек, у демонов имело значение все. Поворот головы, положение глаз, каждое движение пальца, легчайшие изменения наклона крыльев, и это только то, что касается тела, а слова, обращение к вышестоящему, нижестоящему, равному и рабу, родственнику, знакомому, сюзерену и вассалу, а выбор брачного партнера, супруга или супругу, в зависимости от пола желающего вступить в брак, просто так к алтарю не потащишь. Целые церемонии и ритуальные ухаживания, имеющие свое значение в зависимости от статуса желающих вступить в брак, положения их семей и многого, многого другого. Дуэли, бои на смерти до первой крови, учебные и не очень. Как правильно вызвать противника на бой, как принять вызов и отклонить, от кого можно принять, а от кого нет. Сотни нюансов, а повседневное общение, а отношения внутри семьи, малейшая ошибка, и тебя имеют право убить на месте, унизить, растоптать, а надеяться на чью-то помощь глупо. Ее не будет. Или будет, но на таких условиях, что лучше бы убили. Этикет плавно сменялся изучением законов, обычаев, предписаний и установлений. Бой на мечах перетекал в лекции по тактике и стратегии. Экономика сменялась стихосложением, медитацией, изучением искусства пыток, а рассказы о том, как провести ночь со знатной дамой и не помереть после от рук ее родственников, отработкой заклинаний. Нимхин впитывал знания, развивался, не замечая, как постепенно меняется его тело, магия и психика. Теперь принять его за мага, пусть и экзотической внешности, было практически невозможно. Время от времени Нурада давал ученику отдых, проводил какие-то измерения с помощью непонятных артефактов, тщательно изучал знаки на руках. Пиктограммы, которые принц называл рахи, иногда менялись, или сияли по-другому, или исчезали и появлялись другие. Каждый раз Нурада или одобрительно кивал, или хмурился, или неопределенно чесал затылок, но результат был один. Менялась программа обучения, и Нимхин продолжал грызть гранит науки, а Нурада пытался загрызть его. Время то ли стояло, то ли летело, Нимхин уже не обращал на это внимания. Он слушал Нураду, пытался уворачиваться от наказаний, и пахал, пахал, как проклятый, пока не настал тот день, когда кровь Юркварта вырвалась на свободу. Глава 12. Вы не ждали, а я приперся. Касая Аллея. 1 августа. Томас настороженно оглядывался по сторонам, стараясь сделать это незаметно, одновременно судорожно сжимая в руке полученный от профессора Дамблдора мешочек с галлеонами. Окружающее действовало на нервы, заставляя его нервничать, и все больше терять лицо. Реальность в очередной раз сделала кульбит, показывая себя во всей своей неприглядной красе. Мальчик злобно скрипнул зубами, с опаской отойдя к стене и пытаясь привыкнуть хоть немного к обрушившейся на него действительности. Мир был другим. Даже не так, мир был чужим. Он выглядел по-другому, он пах совершенно не так, как пахли окраины Лондона, он издавал странные звуки, слепил глаза круговерью ярких красок, он впивался в мозг и вызывал чувство неполноценности. А еще он вызывал страх, и это вызывало ярость. Первым звоночком, что с окружающим миром что-то не так, стал визит того жуткого старика, что приперся в приют, представившись профессором трансфигурации. Некто Дамблдор. Имя ему неплохо подходило. Шмель красив, пушист и вызывает умиление, если смотреть, как он роется в цветке в поисках нектара. А еще от его гудения холодеет желудок, а уж как эта тварь кусается. Томасу как-то случилось увидеть последствия укуса, так что он отлично представлял, что это такое. Поэтому мальчика не обманули ни добродушный голос, ни веселое сверкание голубых глазок. У чудаковатого мужчины была длинная вереница имен, которую он произнес с тщательно скрываемым самодовольством, и очень жесткие командные интонации. Риддл прекрасно понял, что к чему, когда мужчина поджег его шкаф и приказал отдать все отнятые у врагов их владельцам, все его трофеи. Томас просто чувствовал то наслаждение, с которым Дамблдор отдал это распоряжение, хоть он и не подавал вида, но его не обманешь. Жизнь в приюте отлично учит, что человек человеку – волк, и теперь он стоит, прижимаясь к стене какой-то лавки, чувствуя на себе презрительные, брезгливые, равнодушные взгляды странно одетых людей, и понимает, что ему придется выгрызать свое место под этим солнцем, остро ощущая, что на нем потертая, немного тесноватая ему одежда, за последние несколько месяцев Том стремительно вырос, что очень злило мисс Скоул, поношенные ботинки, которые жмут, и взгляд озлобленного волчонка. Впрочем, чем этот мир отличается от того, в каком он жил до сих пор? Ничем. Сумма была небольшая, особо не разгуляешься. Решив начать с самого легкого, мальчик зашел в ателье, носившее гордое название «Манти от Малкин», где и попал в цепкие руки владельца, низенького, полноватого мужчины с добродушным лицом. Месье Малкин тут же обмерил тома, понимающе покивал, когда тот выбрал скромный и недорогой вариант, прямо на нем подогнал манти. Упаковав приобретение, месье радостно подпорхнул к зашедшему в помещение хорошо одетому мальчику, и Том сжал кулаки. К нему так не подбегали, рассыпаясь в комплиментах и угодливо предлагая ту или иную модель. Дальше, больше. Недовольно поджимая губы, Том уже успел приобрести пергаменты, перья, чернила с чернильницей, а также прочие мелочи канцелярского назначения. Купленное вызывало недоумение. И это волшебники, великие маги, что за убожество? Где бумага, ручки с остальными перьями, прописи? Ничего подобного мальчик не увидел, а ведь даже у них, в приюте, в который не спешили попечители с тугой мошной, все это было. Мало, не лучшего качества, что уж греха таить, но было. Таща связку учебников, которая оттягивала руки и пакет с канцелярией, Том злобно зыркал по сторонам, пытаясь определить, где та самая лавка Оливандера, в которую ему очень настойчиво порекомендовал обратиться Дамблдор. Озираясь по сторонам, мальчик вертел головой, время от времени останавливаясь, привставая на цыпочки и пытаясь обнаружить искомое. Волшебная палочка, с одной стороны, это вызывало скепсис. Феи, Мерлин, колдуньи, с другой. Дамблдор наглядно показал, что эта палка может быть серьезным оружием. Глаза ребенка мрачно сверкнули. Палочку хотелось, а еще больше хотелось магию. И если какая-то деревяшка поможет ему низвергнуть врагов и выбраться из нищеты, то она ему нужна позарез. Наконец, на глаза попалась облупленная вывеска, с которой слетела позолота, оставив только жалкое напоминание о прошлом блеске, гордо сообщавшее, что здесь продаются палочки с какого-то лохматого года. Скептически хмыкнув, Том уставился на это убожище. Даже он, совершенно не избалованный реалиями, сомневался, что тут ему предложат что-то стоящее, но выхода не было. Недовольно зашипев под нос, отчего неожиданно зашевелился правый рукав, Том вздохнул, поправил внезапно ожившую одежду, усмиряя свою любимицу и, подхватив пакет с мантиями и книги, перетянутые ремнем, сделал первый шаг к тому, чтобы стать настоящим магом. Вот только судьба имела на него свои планы. Немхин неторопливо шествовал по аллее, скептически поглядывая время от времени в список с тем, что надлежит купить ученику Хогвартса. В принципе, никаких уж очень серьезных отличий от канона он не видел. Мантии, совы, князлы, жабы, книги, палочка, пергаменты. Правда, котел был не оловянный, а медный, в придачу к перчаткам из драконьей кожи прибавился фартук. Ну и еще по мелочи, да предметов, изучаемых четверокурсником, было не в пример больше. Чувствовал себя Даркивар странно. После лет в мире, где единственным, кто отравлял его существование, был только Нуада, а кто-то другой появлялся исключительно в виде иллюзий, служащих в качестве тренажера, снова окунуться в людской водоворот было странно. И это еще мягко сказано. Сейчас стало самую капельку полегче, но еще две недели назад, когда парень только сделал первый шаг за порог своей комнаты, ему казалось, что он не выдержит. Каждое живое существо в пределах видимости вызывало ступор и агрессию. Маги были не такими, как Нуада, и это было неправильно. Темучин с утра не находил себе места. Он рвался с рук, бегал по коридорам, постоянно прислушивался, замирая на месте и хлеща себя по бокам хвостом с пушистой кисточкой на конце. Маги забеспокоились, тут же перейдя в боевой режим, но время шло, а никаких угроз на горизонте не появлялось. Затихнув на какое-то время, Книзл снова активизировался ближе к вечеру. Неожиданно он стремглав полетел к двери, за которой спал его хозяин, и принялся бешено драть ее когтями, истерически мяукая. Такие вопли и мертвого поднимут. Демонстративно скривился Себастьян. Остальные согласно загудели, с интересом следя за увечащим дверь Книзлом. Неожиданно проявившаяся вязь чар, опутывающая дверь, вспыхнула и осыпалась на пол мелким серебристым пеплом. Мордрит, неужели? Вопрос повис в воздухе. Маги напряженно уставились на дверь, Книзл царапался, как сумасшедший, оглашая коридор дикими воплями, никто не шевелился. Дверь распахнулась, и в проем шагнул Немхин. Выглядел подросток ужасно. За время заточения он вытянулся еще больше, сильно похудел, хотя и так не отличался раскормленностью, став откровенно тощим, кожа приобрела сероватый оттенок, а волосы повисли паклей. Темучин с воплем подскочил, и парень одним неестественно быстрым движением подхватил его рукой, прижимая к себе возмущенно мяукающее животное, раздраженно высказывающее хозяину свои претензии, и пошатываясь под его весом. Горящие маниакальным голодным блеском глаза обижали толпу, инстинктивно подавшуюся назад, сухие, обветренные губы разомкнулись. «Жрать, сейчас, немедленно». Темучин слезать напрочь отказался, устроившись на плечах и впиваясь когтями при резких движениях. Немхину было плевать, боли он практически не чувствовал, после методов Нуады это даже на мелкое неудобство не тянуло. Жрать хотелось неимоверно, еще хотелось мыться и спать, но голод занимал почетное первое место, с легкостью отбиваясь от конкурентов. Раздав указания радостно пищащим домовикам, парень целеустремленно потащился в столовую. Конечно, можно было и в спальне остаться, поев там, но намертво вбитый Нуада этикет заставлял шагать вместо приема пищи. Плевать, в каком ты виде. Если ты в гостях или дома и можешь хоть немного шевелиться, изволь вести себя как положено высшему, а не какому-то отребью. Идти было тяжело. Тело, отвыкшее от движения, повиновалось через раз. Кроме того, Проблему усугубляли полученные в мире грез инстинкты и рефлексы, глубоко проросшие и сейчас начинающие потихоньку просыпаться уже в реальном мире. Он то замирал, то двигался, правда очень недолго, с запредельной скоростью, движения были неровными, дерганными, мышцы судорожно сокращались, он сам себе напоминал марионетку в неумелых руках начинающего кукловода. Ничего, не страшно, пройдет, ему придется поработать, но форму он восстановит. Из столовой пахло просто одуряюще, желудок визжал и орал от желания пожрать. Дойдя до своего места во главе стола, Нимхин сел, оглядел ждущих его магов и вдохнул хищно затрепетавшими ноздрями ароматный пар, после чего аккуратно попробовал первую ложку супа. Горячее провалилось в желудок, и Нимхин выпал из реальности. Хрен с ним, со всем остальным, сейчас ему надо поесть, и пусть весь мир подождет. Шагая к лавке Элливандера, Томас совершил ошибку. Он не смотрел по сторонам. Не успев пройти половину из тех 10 ярдов, что отделяли его от цели, мальчик почувствовал сильный удар в бок, от которого отлетел в сторону, свалившись на мостовую. Болезненно вскрикнув, Том схватился за вспыхнувшую огнем коленку, книги валялись рядом, и только ремень не дал им рассыпаться, пакеты с канцелярскими принадлежностями и мантиями упали в стороне. «Грязнокровка!» презрительно процедил дорого и пышно одетый подросток лет 15, фыркая и задирая нос, проходя мимо и демонстративно отряхиваясь. Том с ненавистью уставился на него, потом быстро огляделся. Маги шли мимо, словно такая ситуация была в порядке вещей. Никто не обращал на него внимания, никто не звал полицию. Они просто бросали короткие взгляды, оценивая ситуацию, после чего тут же теряли интерес и брезгливо отворачивались. «Вот они, реалии магического мира. Вы ушиблись, юноша. Давайте я вам помогу». Сильные руки вздернули зашипевшего от боли мальчика, поставив его на ноги. Вокруг засуетились. Добротно одетые маги в странного покроя мантиях встали квадратом, бдительно посматривая по сторонам. Еще один подобрал книги и пакеты, сделав неуловимое движение палочкой, уменьшил их и положил получившиеся крохотульки в свой карман. Недовольно дернувшись, Том неудачно шевельнулся и зашипел от пронзившей ногу боли. Из рукава высунулась головка змеи, настороженно пробуя воздух язычком, зашипев в ответ. Маги с интересом бросали острые взгляды, его спаситель довольно прищурился. «Змееуст, как интересно!» Том в полном шоке смотрел на своего спасителя. Перед ним стояла его полная противоположность. Дорогущая одежда и обувь, холодное, высокомерное лицо, глаза, смотрящие на окружающий мир, как на свою личную собственность. Молодой, старше Тамана пару лет, не больше. Маги вокруг явно телохранители, уж слишком подозрительно они посматривали по сторонам, распугивая зевак. Тома обожгло жгучей завистью и яростью. Почему он не на месте этого парня? Он тоже хочет быть богатым. Неожиданно рядом мяукнули, и Том оторопело уставился на самого красивого кота, которого он видел в жизни. Белоснежная шубка туловища, коричневые лапки, ушки и мордочка. На холеном, сытом животном был кожаный ошейник, украшенный золотыми пластинками с каким-то повторяющимся изображением. От него отходила тонкая золотая цепочка, которая была прицеплена в настоящий момент к поясу парня. Единственное, что смущало, это размер животного. С некрупную собаку. Кот лениво шевелил ушами, ловя звуки, и щурился, поглядывая на проходящих мимо людей. Странно, но он совершенно спокойно сидел возле хозяина, не делал попыток удрать, недовольство ошейником не высказывал. Кот что, дрессированный? Иначе, с чего бы он шел рядом, а не ехал на руках, как всякий уважающий себя хвостатый любимец? Хозяин соответствовал. Незнакомец выглядел нереально, словно оживший сказочный персонаж. Люди не могут быть такими, такими красивыми, странной нечеловеческой красотой. Гордо вскинув голову, Томас уже собрался было поблагодарить неизвестного, непонятно по какой причине проявившего участие, как вылезшая змейка опередила его, прошипев: «Высший, приветствую тебя, сс». Слегка дернув бровью, парень уставился на Тома. «Кто вы, юноша?» «Томас Марвел Риддл», надменно произнес мальчик, выпрямляясь еще больше. На губах незнакомца промелькнула непонятная улыбка. «Ну конечно, кто же еще? Позвольте представиться, Нимхин Димас Даркивар». Сверкнув золотом глаз, парень чопорно наклонил слегка голову и протянул руку. Томас замер, сглотнув. У него было ощущение, что судьба стоит за его спиной, дыша в затылок, и напряженно ждет его решения. Он протянул руку, пожимая ладонь парня. «Очень приятно, Нимхин довольно сощурился и подал знак телохранителям. Встреча состоялась. Ремень для книг. Простой и полезный девайс, долгое время исполнявший роль рюкзака. От обычного ремня отличается только тем, что имеет под пряжкой нашитую полосу плотного фетра или сукна длиной сантиметров 15, для того, чтобы не портить переносимые книги. Использовался достаточно долго, да и сейчас некоторые модельеры предлагают шокировать окружающих. Глава 13. Аттракцион невиданной щедрости. Что-то я, видно, съела не то, и музы мои себя странно ведут. В общем, ловите. Том чувствовал себя не в своей тарелке, и это еще мягко сказано. Первым делом странный парень посмотрел на его разбитую коленку, из ссадин на которой сочилась кровь, на вторую, которая стремительно начала опухать, и недовольно поджал губы, подхватив кота на руки, к Мейсону. В следующую секунду его словно протянуло сквозь узкую трубу, отчего желудок, давным-давно переваривший скудный приютский завтрак, вяло трепыхнулся, сделав робкую попытку выбраться наружу. Но не успел, они уже стояли перед добротной вывеской, на которой был изображен знак врачевателей, обвившая чашу змея. «Прошу за мной». Выскочивший им навстречу молодой веселый парень в светло-зеленой мантии тут же развил бурную деятельность. Помахал палочкой, что-то шепча, после чего промыл ранки какой-то прозрачной жидкостью, пахнущей мятой, и смазал мазью. И все это сопровождалось нет-нет и мелькавшими странными взглядами медика. На него, на этого, Нимхейна, снова на него. Ссадины тут же начали затягиваться, отчего Том нервно одернул слегка задравшуюся штанину шорт. «В следующий раз будьте осторожнее, юноша», — весело ляпнул маг, посматривая на изображающего из себя сфинкса кота. Даркивар неприятно ухмыльнулся. «Юноша, вы хорошо запомнили того, кто вас толкнул. Даже слишком», — злобно прошипел Том. «Прекрасно, даже очень хорошо. Наведете справки и узнаете, кому именно открутить голову за его художество». Томас покивал, полностью одобряя данное предложение. Уж он узнает, рано, поздно, но взыщет. Удовлетворенно кивнув, Нимхин расплатился, высыпав горсть золотых монет, одним тяжелым взглядом окоротил сглотнувшего медика, дождался уверенного кивка Тома, после чего предложил зайти подкрепиться. Дескать, он от таких волнений проголодался. Кот согласно мяукнул, поддержав хозяина в этом прекрасном начинании. Том, покраснев, уже открыл было рот, чтобы гордо отказаться, денег было мало, принимать подачки было отвратительно, сначала лечение, потом еда, а дальше что? Но парень сообщил, что хочет обсудить одно возникшее у него подозрение, касающееся происхождения Тома, а такое лучше делать сидя, во избежание. Том вздрогнул, ему жутко хотелось узнать хоть что-то о своей семье, ведь он явно отличается от других детей, он лучше их, умнее, сильнее, у него магия есть, в конце-то концов. Поэтому он покорно проглотил наживку и степенно направился за провожатым, чувствуя, как проходит боль в пострадавших конечностях, и принялся наблюдать. Странный парень явно был важной шишкой. Телохранители, которые все так же следовали за ними, следя за окружающими, богатство одежды и украшений, отличающиеся от общей массы волшебников внешность, привычка приказывать, зная, что твои распоряжения исполнит тут же. Парень отличался, и сильно. Пока они шли к ресторану, Том успел отметить, как на Нимхейна реагировали простые маги. С опаской, завистью, восхищением, но страха было больше всего. Они осторожно расступались, давая путь их маленькой процессии, некоторые подобострастно кивали, бросая опасливые взгляды на правую руку парня, где сверкал старинный перстень, недоуменно пялились на идущего рядом Тома, явно не вписывающегося в эту картину. Кот степенно шагал рядом, гордо помахивая хвостом. Вообще, животное по своему поведению напоминало скорее собаку, чем кота. Он не рвался с поводка, не закатывал истерик, не лез на руки, не орал, не бросался от испуга в стороны. Образцовый кот. Нимхин не обращал на эту суету совершенно никакого внимания. Он только два раза вежливо поприветствовал встреченных по пути. В первый раз это был высокий мужчина с белоснежными волосами ниже плеч, одетый в светло-серую одежду, ведущий за руку такого же белобрысого мальчика, гордо задирающего нос. Вид у блондина был настолько холодным, надменным, величественным и холеным, что Том даже не сразу понял, что это живой человек, вернее, маг. Слишком уж далекой от человеческого была его красота, слишком жестокой. Нимхин и блондин встретились взглядами, замерли на секунду, словно оценивая друг друга, после чего одновременно вежливо наклонили головы и разошлись, не сбавляя шага. Том поежился, стараясь сделать это незаметно. Ледяной взгляд просто проморозил его до костей. Во второй раз было совсем иначе. Невысокая девушка, не поражающая взгляд красавица, но настолько хорошенькая, с таким природным магнетизмом, что взгляд от нее оторвать было просто невозможно, с изумительной фигурой, умело подчеркнутой прекрасным платьем, стоящим целое состояние, и не менее дорогим плащом, заколотым брошью с драгоценными камнями, сопровождаемая тройкой сурового вида мужчин, сверлящих окружающих подозрительными взглядами. Она бросила лукавый взгляд из-под неимоверно длинных ресниц, и Тома обдала жаром, заставив дико покраснеть и смутиться. Нимхин вежливо кивнула и слегка улыбнулся. Девушка благосклонно взмахнула веером, проплывая мимо. Ее телохранители не сводили с парня опасливые, напряженные взгляды, даже после того, как они разошлись. Все это выводило из себя. Том не понимал, чего ему ожидать, и морально готовился к худшему. Чего от него потребуют? Он сирота, денег нет, умений никаких нет, никакой ценности из себя он не представляет. Обет ясности не внес, по крайней мере, первая его половина. Странно на него поглядывающий официант подносил блюдо, телохранители, сидящие за соседним столиком, жевали по очереди, бдя. Кота посадили на мягкий коврик, поставив перед ним миску с кусочками сырого мяса. Том с огромным удовольствием съел наваристый и сытный суп, после чего с сомнением взял в руки вилку и нож, готовясь к битве с великолепнейшей отбивной. Движения, подсмотренные у Нимхейна, получались неуверенными, пользоваться вилкой левой рукой было немного неудобно. Даркивар на его потуги не обращал ровно никакого внимания. Он четко и быстро разрезал мясо, наслаждаясь каждым кусочком, это было прекрасно видно. Покончив с основными блюдами, Нимхин подал знак подавать десерт. Официант убрал со стола, расставил чашки и тарелочки со сладкими блюдами и испарился. Даркивар рассмотрел сложное произведение искусства, стоящие перед ним на тарелочке, и на пробу ковырнул его ложкой. «Хм, неплохо. Творог, шоколад, орешки и сладкий соус». Одобрительно кивнув, он поднял на Тома глаза. «Спрашивайте». Том замер. В голове заметались вопросы. Хотелось вывалить все и сразу, но этого делать нельзя ни в коем случае. Какое тогда о нем будет впечатление? Резко выдохнув, он твердо посмотрел в глаза сидящего напротив мага. «По какой причине вы мне помогли?» В золотых глазах мелькнуло одобрение. «Молодец, вычленил главное. По какой? Очень просто. Я услышал, как ты успокаиваешь змею». И все, недоверчиво прищурился Том, слегка наклонив голову. Нимхин хмыкнул. «Конечно же, нет. Меня насторожило несоответствие. То есть, способности змеиуста достаточно редкие среди магов, не исчезающая малая величина, но семьи, где встречался этот дар, известны. Не все, конечно, но две трети, так точно. Все они древние, все берегут свою кровь. Почти все они захерели. Печально, но факт, и среди тех, о ком я знаю данный факт, нет наследников мужского пола твоего возраста». Нимхин положил в рот еще ложечку десерта и с удовольствием отковырнул еще кусочек. «Далее, можно сделать вывод, что ты потомок кого-то из них, но незаконнорожденный», — мрачно констатировал Томас. Все его мечты рушились на глазах. «Бастард, что может быть ужаснее, особенно для сироты?» «Именно. Проверить это можно, ничего сложного нет. И вы решили это сделать?» «Да», — просто ответил Нимхин. «Почему? Какая вам в том выгода?» — едва не крикнул Том. Даркивар сощурился. «Выгода? Самая простая. Я прихожусь дальней родней всем магам, у которых есть этот дар». «Родней?» — Том осекся, с непонятным страхом глядя на парня. Тот кивнул. «Родней, я Даркивар. Мой род связан с Певереллами, из которых вышли две трети семей, могущих общаться со змеями. Слизерины, Гриффиндоры, Мраксы. Есть еще род Хиджири, но он в данный момент процветает, пополнившись двумя девочками-наследницами. Конечно, есть и еще, это уж точно, но больше никто не был замечен в увлечении Парсилтангом. Как это определить?» — жадно подался вперед Том. «Просто. Мы сходим в Гринготтс. Гоблины предоставляют данную услугу. Если...» — мальчик сглотнул. «Если ваши подозрения подтвердятся, что вам это даст?» «Что? Хм, может, осознание того факта, что у меня появился родственник дальний? Но все же, у вас что, их нет?» — немного грубовато спросил Том. Нимхин весело оскалился и подался вперед. Глаза пылали, как расплавленные монеты. «В этом мире почти нет. В этом Томас сглотнул. «Что значит «почти»? Кузен, троюродный. А-а-а, там, дедушка, два дяди. Если захочешь, я тебя позже с ними познакомлю. Такие связи, о них и мечтать нельзя. Сколько стоит проверка? Расходы я возьму на себя. Мне любопытно. Твое решение? Согласен. Прекрасно». Сверкнул острыми клыками Даркивер, отбрасывая на стол салфетку. «Тогда идем». Банк произвел впечатление. Огромное белоснежное здание, варварски украшенное внутри. Высокие конторки, странные существа за ними, суета. К Даркивору тут же подскочил гоблин и с поклоном проводил к кабинету управляющего. Ридгласс смотрел герб на двери и поежился. «Внушает». После некоторых уточнений и распоряжений Томас капнул на каменный стол несколько капель своей крови, после чего зачарованно наблюдал, как от них расходится паутина линий, соединяющих множество имен. Гоблин споро набросил на стол лист пергамента, раскатал его каменным валиком и, сняв, поставил печати банка и свою личную, после чего с поклоном подал Немхейну. Гоблининок проводил их в отдельный кабинет и вымелся прочь. Телохранители остались караулить снаружи. Немхейн молча расстелил на столике пергамент, после чего, поизучав его пару минут, стал объяснять сгорающему от любопытства тому, водя пальцем по линиям. «Итак, что мы имеем? Мы имеем род Мракс. Как видишь, он выходит из рода Слизерин, основан дочерью Салазара Слизерина леди Мариев. От нее идет традиция называть членов рода на М. У тебя это правило соблюдено частично. Дальше. Вот твое имя. Томас Марвала Риддл. Видишь, оно написано алым цветом. Это означает, что ты, маг, был бы сквибом, был бы желтый цвет. Линия, связывающая тебя с родом Мракс, очень тонкая, еле видная, бронзового цвета. Примыкает только к имени твоей матери, Миропомайра Мракс. Имени отца нет. Это означает, что ты рожден не в законном браке. Видишь этот маленький знак? Твоим отцом был человек, то есть тот, у кого нет магических способностей. Совершенно. Имя матери в черной рамке. Она мертва. Кроме нее, есть два живых представителя рода. Морфин Мракс – это твой дядя, и Марвала Мракс – это твой дед. Так, эти линии, они истончаются, видишь, что-то с ними не то. Болеют, или магия рода их отторгает, или еще что. Они, может, они не знали о твоем рождении? Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Томас сжал кулаки, пытаясь прийти в себя. У него есть родня, маги и обычные люди. Ни тем, ни другим он не нужен. А наследовать ты не сможешь. Нет принятия в род, нет признания, не проведены соответствующие ритуалы. Хотя, потенциал у тебя потрясающий. Ты мог бы поднять род из того болота, в котором он сейчас находится, возродить его славу. Но тебе никто не даст этого сделать. А сам ты, без знаний, без наставников, без средств и поддержки. Почему? Скажу откровенно. Тяжело вздохнул Немхин, сворачивая свиток и усаживаясь в кресло, начав машинально гладить запрыгнувшего ему на колени кота. Школа, она дает не очень много знаний. Основное обучение все аристократы получают дома, и так как их гоняют. Школа дает связи, дети знакомятся, растут, часто такая дружба длится годами. Однако, ты сам на своей шкуре прочувствовал отношение чистокровных магов к тем, кто таковыми не является. Попав в школу, готовься к травле, ты будешь сам по себе, за тобой нет влиятельной родни. У тебя нет богатств, у тебя нет знаний, что к чему в магическом мире. Может, ты и научишься заклинаниям, чарам и прочему, но никто не научит тебя тем мелочам, что делают мага магом. Том слушал спокойно рассказывающего неприглядную правду парня и все сильнее чувствовал, что должен что-то предпринять. Ему хотелось силы, власти, вырваться из этого жуткого мира, ему хотелось чуда. Вместо этого его ждала все та же клоака. Вот только если обычный мир был ему знаком, то что делать в этом? Меж тем, Немхин вывалил информацию, которая крайне мальчику не понравилась. Твоим родичам на тебя наплевать, раз они не пришли за тобой до сих пор. Как сирота, ты подпадаешь под опеку директора Хогвартса. Что это значит? Таких, как ты, в школе достаточно. Никто лично тобой заниматься не будет. Так, сунут мешочек с деньгами и прощай. Где ты будешь жить, что будешь есть, носить? Твое здоровье, никого это волновать не будет. Те, кто станет чьим-то слугой, им повезет, если работодатель будет нормальный, могут и в рабство продать. Рабы, пискнул обалдевший парень. Немхин кивнул. Рабы, не думай, что рабства здесь нет, еще как есть. А магическое рабство, если в том мире ты можешь сбежать, то в этом, будешь лизать ноги хозяина, и стать рабом очень просто. Подсунут тебе хитро составленный контракт, или пергамент с наложенными кровными чарами, или на слабо возьмут, масса способов. Если хочешь, я позову своих телохранителей. Один из них бастард, правда, ему в некотором роде повезло. Его отец, хоть и не признал сына, дал ему очень хорошее образование. Второй, маглорожденный. Остальные, чистокровные, из бедных родов. Они расскажут тебе истории из личного опыта. Хочу услышать. Позвав телохранителей, Немхин приказал им отвечать на вопросы мальчика, а сам прошел к управляющему, чтобы не терять время. Том стал трясти мужчин. Его интересовало все. Образование, школа, их работа, контракты, их наниматель, жизни и реалии магического мира. Все, что сказал Даркивер, подтвердилось. И рабство, и неприятие маглорожденных, и судьбы бастардов. Все. Подтвердилось и опека Хогвартса. Да, парень, кивнул Фредерик. Истинная правда. Что скажет твой опекун, то ты и делать будешь. И никого твои хочу-не хочу интересовать не будут. В школе на каникулы тебя не оставят, выпрут в зашей. Так что, Том убито кивнул. Возвращаться в приют, карцер его ждет не дождется. Так же, как и черствый хлеб, и все остальное. Что вы посоветуете? Что? Задумался Себастьян. Проси помощи лорда. Нам проще. Мы хотим получить вас салитит. А вот с тобой. Он сказал, что является очень дальним родственником. Да, это полностью меняет дело. Обрадовался Себастьян. Значит, он может оформить над тобой законную опеку. Ты же сирота? Да. Тем более. А он согласится? Не попробуешь, не узнаешь. Дерзай, парень. Или пытайся бороться сам. Том вспомнил, как его бросили на землю, словно отброс, и никому не было до него дела. Совсем никому. Только Даркивер, неожиданно до него дошло. А что, мистер Даркивер, лорд, и еще какой? Расплылся в ухмылке Фредерик. Парень он ушлый, если возьмет тебя под свою защиту, никто и пикнуть не сможет. А в Хогвартсе, и в Хаге, там опекой сирот занимается директор, это Армандо Диппет, но по слухам, его преемником станет Альбус Дамблдор. Еще пара лет, Дамблдор, процедил Том, стискивая зубы. Опеку Альбуса он уже успел прочувствовать на своей шкуре. Продолжения не хотелось, это решило все. Когда вернулся через час Немхин, наученный мужчинами Том низко поклонился и произнес: «Лорд Даркивер, прошу вас принять участие в моей судьбе». Глава 14. Обыкновенное чудо. Немхин спокойно смотрел на стоящего перед ним будущего Волдеморта. Вот он, момент истины. Пришлось шевелить мозгами, чтобы мальчик сам захотел принять его опеку. Что сделать? Характер у Тома непростой. Даже очень. Он скрытен, недоверчив, жесток, силен, эгоистичен. Милый набор, как раз то, что надо для взращивания умелым психологом различных маний и навязчивых идей. Надо отдать должное, Дамблдор хорошо в каноне потрудился, чтобы у Тома появился навязчивый страх смерти и желание жить любой ценой, иначе с чего бы он так настойчиво отправлял Тома в приют, под бомбежки, тут у любого крыша съедет. Когда не знаешь, доживешь ли ты до утра или до вечера, а Немхину будущий темный лорд самому нужен. Очень ценное приобретение, очень. Сильный маг, гений, причем практик, а не воспаряющий в империи их теоретик, с великолепно работающими мозгами и, самое главное, сирота. Он сейчас никому не принадлежит. Если бы маги только узнали, кого они обливали презрением и равнодушием на улице, потомок, пусть и очень дальний, Слизерина. А ведь это сильная кровь, родовые дары и личные способности, влияние, да много чего. Такое обычно хватают, не спрашивая желания и используют в своих интересах, что Альбус и сделал с огромным удовольствием и пользой для себя лично. Результат же получился, впрочем, какой Альбусу был нужен, такой и получился. Ты хорошо подумал, Томас, осведомился Немхин, спокойно смотря тому в глаза. Это крайне важное решение. Ты можешь остаться под опекой директора, этого бородатого старика, фыркнул Том. Спасибо, он меня уже облагодетельствовал. Альбус, он не старик, ему за 40, насколько я знаю. Старик, важный, глазами сверкает, бороду оглаживает. Немхин хмыкнул. Альбус явно начал готовиться к конфронтации со своим милым другом. А с чего бы еще ему начать примерку образа Гэндальфа? Ведь Хоббита в этой реальности уже опубликовали. Был там серый маг или нет, Немхин не помнил, но это было неважно. Важным было другое. Маг еще молод, да, он полукровка, но для мага 40 лет – это юность. А тут – борода, очки, образ солидного джентльмена, имеющего власть, Вот только он сделал ошибку, унизив Тома, или нет, тонко рассчитанный ход, продемонстрировавший превосходство мужчины, доказавший право приказывать, заставляющий проникнуться завистью и, как следствие, ненавистью. Хорошо, опекунство – это крайне важный шаг, и прежде, чем мы к нему перейдем, я хочу, чтобы ты ознакомился как с правами и обязанностями опекуна, так и с правами и обязанностями подопечного. Это будет неплохо, важно кивнул Том. Немхин слегка улыбнулся. Замечательно, гоблины подготовят все необходимое для ознакомления, так что, тебе будет о чем подумать. Дальше. Парень задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику, смотря на вытянувшегося напротив мальчика. Хорошо, дальше. Прежде, чем я приму тебя под свою опеку, надо будет сделать еще несколько вещей. Дамблдор дал тебе деньги? Да, но я уже потратил больше половины. Скажешь мне точную сумму своих покупок? Хорошо, мальчик кивнул. Отлично. Следующее. Ты должен будешь пройти медицинское обследование, для этого надо будет обратиться к специалистам. Гоблины помогут подобрать мастера. Для чего? Напрягся Том. Немхин кивнул ему на кресло, и мальчик настороженно присел. Видишь ли, начал объяснять Даркивер, ты рожден не в браке. Это раз. Ты жил в самых неподходящих условиях для маленького мага. Это два. Плохое питание, холод, отсутствие надлежащего ухода, все это принесло вред твоему здоровью. И если тело вылечить легко, то чтобы исправить вред нанесенной магии, нам придется потрудиться. В этом нам поможет полная проверка, которую имеют право проводить гоблины, Министерство магии, отдел по семейным делам, а также некоторые колдомедики в Мунго. В больницу и министерство мы обращаться не будем по очень простой причине. Ты сейчас крайне уязвим. Колдомедики связаны клятвой, но они могут дать знать министерству о том, что есть бесхозный потомок мраксов. Аристократ, пусть и бастард, на коротком поводке, это искушение. Том понятливо кивнул. Уж это он прекрасно осознавал, жизнь в трущобах учит многому. Поэтому, мы обратимся к гоблинам. Это будет стоить дорого, но оно того стоит, анонимность гарантируется. Так же, как и результат, данная проверка выявит, какие у тебя есть склонности, дары и способности, что именно стоит развивать, есть ли на тебе проклятие, следы откатов и так далее, а также, какая именно связь между тобой и родом твоей матери. Надо будет ввести тебя в род Мракс, и мои родственники на это пойдут, скептически скривился Том. Глаза Немхейна сверкнули, из-под губ на мгновение мелькнули длинные клыки, отчего мальчик вздрогнул, спрашивая себя, не померещилось ли ему. Это уже будет моей заботой. Внезапно Том поймал себя на мысли, причем, крайне злорадный, что его родне будет плохо. Уж слишком медовым стал голос его будущего опекуна, и слишком старательно посмотрели в стены телохранители, пряча выражение глаз. Спасибо. Немхин пожал плечами. Ни за что, а пока. Парень ярко улыбнулся. Пойдем покупать тебе палочку. Том с трудом сдержал порыв заорать от восторга. Волшебная палочка. То самое супероружие, что так ему необходимо. Немхин только дернул бровью, бросив взгляд на едва не прыгающего от нетерпения Тома, отдал распоряжение гоблинам и направился к выходу. Кот гордо шествовал рядом с хозяином, надменно задрав хвост. Прежде, чем мы продолжим делать покупки, надо зайти в ателье. Не дело ходить в таком. Он покачал головой, непотребстве. Мы в магическом мире, здесь свои законы и условности. Но перед ателье, мы зайдем еще кое-куда. Кое-куда оказалось салоном красоты. Том даже не думал, что такое вообще существует в природе. Низенький пухлый волшебник запорхал вокруг него, напоминая херувима переростка, брызжа энтузиазмом, так же, как и две его молоденькие помощницы. Обалдевшего от всего происходящего Тома усадили в кресло, мягкое, кожаное, с удобными подлокотниками, после чего намазали волосы какой-то странной пахучей субстанцией, от которой начала зверски чесаться голова. Том скрипел зубами, умирая от желания запустить пальцы в шевелюру и всласть поскрестись, утихомиривая бешеный зуд. У него даже пальцы дрожали. Продолжалось мучение недолго, минут пять, не больше, но результат был поразительным. Короткая стрижка Тома превратилась в крупные мягкие волны, достигающие подбородка. Голову вымыли, расчесали, после чего начались бурные обсуждения прически. Куафер защелкал ножницами, придавая форму, Немхин одобрительно кивал, девушки щебетали, усиленно строя ему глазки, а Том сравнивал обслуживание в салоне и стрижку в приюте огромными портновскими ножницами, которые так устрашающе щелкали возле ушей, что он всегда подсознательно опасался, что останется без оных, если, не дай Боже, рука не дрогнет. После стрижки волшебник наложил чары, уничтожившие все остриженные до последнего волоска. На Тома бросили очищающие чары, от которых он поежился. Куафер заработал щетками и гребнями, укладывая волосы. Когда мальчика повернули к зеркалу, он даже не узнал самого себя. Вместо прилизанного пробора, высочайше одобренного миссис Коул, его лицо обрамляла пышная грива. Вот теперь другое дело. Но, миссис Коул, нерешительно начал Том. Немхин раздраженно дернул рукой. Туда ты не вернешься. Никогда больше. Идем. Потом последовал сеанс примерок и снятия мерок, а также оговаривание фасонов и тканей. Еще через полчаса Том одергивал новенькую мантию самого строгого покроя из какого-то странного материала, струящегося мягкими складками вокруг тела, осторожно щупая сшитый точно по меркам костюм из брюк, рубашки и жилетки. На ногах красовались сияющие туфли, мягкие, не стискивающие ноги, как колодки. Старую одежду уничтожили, о доставке заказов договорились, и вскоре маги сплоченной группой шли по широкой аллее, с магазинчиками по сторонам. Том сразу отметил, как изменилось отношение окружающих. Если раньше маги только морщились, глядя на него, брезгливо оттопыривая губы и едва не плюясь в его сторону, то теперь они или равнодушно скользили по нему взглядами, или с интересом ощупывали глазами. Но никакого отторжения не было. Права поговорка, встречают по одежке. «Мы идем к Оливандеру», — поинтересовался Том, видя, что идут они куда-то не туда. Даркивар хмыкнул. «Зачем?» «За палочкой», — Дамблдор рекомендовал. Том понял, что сказал что-то смешное, судя по реакции парня. «О, нет, если Дамблдор рекомендовал, то мы тем более туда не пойдем. Видишь ли, Томас», — начал разъяснять Даркивар, — «палочки Оливандера не настолько хороши, как говорят некоторые. Они рекомендованы министерством в первую очередь для маглорожденных и полукровок, выросших в обычном мире». «Почему?» – спросишь ты. Ответ прост. Они универсальны и, поэтому, дешевы. Палочки Оливандера подходят всем, они унифицированы, а это не есть хорошо. Такая палочка будет сдерживать тебя, ограничивать, и не даст полностью раскрыть свой потенциал. Ты бы захотел в чем-то себя ущемить? При том, что этот процесс сможет стать необратимым. Нет, испуг Тома был почти ощутим физически. Не хочу. Вот и правильно. Довольно кивнул Немхин, сворачивая в переулок к знакомой ему двери. Есть еще одно но, большое и жирное. Чары надзора. Благодаря им маги в министерстве всегда будут знать, что ты колдуешь за пределами школы. Том только заскрипел зубами, сжимая кулаки. Надзор. Контроль. То, что он терпеть не мог. Немхин довольно улыбнулся про себя. Дамблдор обломается с его планами на палочки-близнецы. Вообще, вся эта история была очень странной. Волдеморта и Поттера разделяла более полувека, и тут вдруг избранный получает ту самую палочку, способную подпортить темному магу нервы. Можно списать на случай, если бы ее получил кто-то другой. Здесь о случайности речи быть не может. Что использовалось для подгонки палочки под конкретного волшебника? Слепок ауры, кровь, ко всему этому у Альбуса был доступ. Свободно. Кто проверит, что у ребенка не хватает пряди волос или стакана крови? Маглы. Очень смешно. Мастер Элвуд только удивленно поднял бровь, проводя сканирование юного клиента, приведенного полудемоном. Если вам это поможет... «Мастер, сей юноша принадлежит роду Мракс. Ритуалы еще не проведены, но я это исправлю». Элвуд покивал, бросив на восхищенно следящего за ним мальчика острый взгляд, после чего началась подборка. Мастер принес с десяток коробочек, которые Том принялся вертеть в руках, пытаясь почувствовать отклик хранимого внутри материала. Это и это. Наконец был сделан выбор, оставивший на столе две коробки. На оставшиеся, отодвинутые кучкой к другому концу стола, Том покосился со странным сомнением.